Глава сороковая. Я много лет была для матери единственным родственником. Мужем, старшей и младшей дочерью в одном лице. Да, иногда меня это тяготило. Да, ездить к ней каждые выходные было невообразимо муторно. Да, мне раздражало, что никто больше не чувствует себя в достаточной мере виноватым, чтобы это делать. Все они были просто эгоистами. Им было плевать. Им было плевать на нее. Мне тоже следовало наплевать на нее. Какого черта я так беспокоилась? Это была пустая трата моего времени, моего терпения и моей жизни, которую я убивала на нее, считая, что делаю доброе дело и становлюсь лучше, жертвуя собой. А у нее при этом хватило наглости оставить меня одну, когда мне так требовалась поддержка. Ох, прости. Я тебя напугал, да? Пожалуйста, не плачь. В начале этой недели я обнаружила свою сестру мертвой. А несколько дней тому назад моя мать окончательно и бесповоротно впала в маразм. Так что если кому-то из нас и стоило бы плакать, то, думаю, это мне. Она не смогла существовать без своей младшей дочери. Она не смогла существовать ради меня. Неделя выдалась на редкость неудачная. Сегодня утром я получила сообщение от Марни. Она писала: «Ей очень жаль, но придется отменить наш ужин сегодня вечером». Похоже, это уже стало для нее нормой. На сей раз встреча переносилась под тем предлогом, а предлоги у Марни всегда качественные, не придерешься, что Одри приболела и всю ночь напролет температурила. Я ответила ей, чтобы не переживала из-за меня, и пожелала Одри скорейшего выздоровления, сопроводив свое сообщение смайликами в виде сердечек. Но никакого сочувствия я не испытывала. Мне было просто грустно, потому что мы с ней больше не были детьми с бумажными стаканчиками и бечевкой, натянутой между нашими окнами. Мы были бесконечно далеки друг от друга. Нас больше ничто не связывало. И наши пути разошлись. Валерия заикнулась, что ей достаточно дернуть за нужную ниточку, чтобы разрушить наши с Марни отношения. Я решила возвести вокруг нас стены, такие прочные, мощные, надежные, что никакая новость, даже самая важная, не смогла бы их пошатнуть. Нужно было укрепить нашу дружбу, придумать для нее подпорки, сделать ее настолько спаянной, чтобы она могла выдержать испытание любой правдой. Я была намерена вплести многочисленные находки Валерии в наши разговоры небрежно, как бы мимоходом упомянув шумных соседей, возмутительно тонкие стены и перекрытия и ужасную слышимость. Я планировала будничным тоном обмолвиться о той неделе, которая прожила в их квартире, вскользь заметить, что по ночам гудят трубы или громко тикают часы в спальне, а потом, при виде неизбежного изумления Марни, разыграть недоумение. «Разве Чарльз тебе не говорил? Он сам мне это предложил». Я рассказала бы ей и о встрече в поезде, я поведала бы, и, по крайней мере, в этой части мой рассказ был бы правдой, что за мной следила, даже преследовала меня угрожающе настроенная журналистка. А затем я спросила бы у Марни, не стоит ли мне, по ее мнению, позвонить в полицию. «Валерий». Я произнесла бы ее имя без страха, потому что на этот раз Марни услышала бы ее историю из моих уст. А уж я бы постаралась изобразить Валерию в мрачном свете, человеком, которому нельзя верить, лгуньей. Но для того, чтобы эти намерения осуществились, мне необходимо было провести в обществе Марни какое-то время. И хотя очередная отмена совместного ужина расстроила меня, я была уверена, что Марни захочет встретиться со мной, когда узнает про мою сестру и мать. Смерть навсегда разлучает людей. Но она же их и объединяет. Ты никогда не узнаешь, как сильно тебя любят, пока не окажешься в эпицентре горя такой вышины и ширины, что не сможешь ничего видеть за его пределами. Потому что тогда над этими стенами начинают очень быстро появляться лица, которые шлют тебе открытки с соболезнованиями, и письма, и цветы, и еду. И эти люди — твои люди, и они находят способ тебя вытянуть. Марни нашла способ вытянуть меня в первый раз, и я знала, что она сможет спасти меня снова. Такая дружба, как наша, не пустой звук. От такой любви не отступаются. Валерия тоже, судя по всему, никак не могла отступиться от такой любви, как наша. С утра я обнаружила ее в подъезде моего дома. Она поджидала меня. Я шла из супермаркета и поначалу ее даже не заметила, но она окликнула меня после того, как я забрала из ящика почту. Валерия устроилась на старом офисном стуле, который должны были вывести на свалку, и крутилась из стороны в сторону, оставляя отпечатки грязных подошв на свежевыкрашенных стенах. У нее появилась новая татуировка в виде небольшого цветка чуть пониже левого уха. На ней были мешковатые джинсы с прорехами на коленях и обтягивающий черный джемпер. Она прекратила крутиться и улыбнулась. «Какая неожиданная встреча!» — протянула она и уселась на сиденье по-турецки. «Я хотела с вами поговорить на тему прошлой недели». «Сейчас неподходящий момент», — бросила я, останавливаясь перед входом в лифт с охапкой корреспонденции в руке. Не могу сказать, что я была удивлена, увидев ее. Наверное, на самом деле следовало бы удивиться, ведь это место я привыкла считать своей крепостью. Но между нами что-то неуловимо изменилось. Теперь я знала Валерии немного лучше, знала, какой упорной она может быть, поэтому потрясения у меня не случилось. «Это важно», — сказала она. «Вы меня расстроили». Я против воли рассмеялась. Это было даже приятно и на мгновение принесло облегчение, но следом немедленно нахлынуло ощущение горя и вины. «Я вас расстроила?» — спросила я. «В самом деле?» «Тогда в поезде», — ответила она, «когда сказали про то, что я завидую». «А вы не завидуете?» — усмехнулась я. «Ну почему?» «Завидую», — отозвалась она. «Но суть не в этом». Было что-то детское в ее искренности, в ее присутствии здесь, без искусности того, что она говорила. За предыдущие несколько недель я произвела небольшое расследование в интернете и ознакомилась с ее прошлым. Начиная со школы в 16 лет, она написала пьесу о жизни обитателей пруда, которая была выложена на школьном сайте, и заканчивая университетом, где она была главным редактором студенческой газеты. Я раскопала ее старые страницы в социальных сетях, откуда узнала про ее лучших друзей, ее интересы, и прочла список знаменитостей, с которыми она хотела бы познакомиться. Я проследила, как менялись ее хобби, места проживания и привычки. На 29-м году жизни она занялась плаванием в открытых водоемах. Как минимум раз в неделю у нее были тренировки. 30 после того, как ее брак распался, перебралась в Elephant and Castle. С тех пор каждый свой день рождения она набивала себе новую татуировку. Та черная на шее сзади стала самой первой. Но вот что, пожалуй, было самым примечательным. Хотя я осознала это лишь сейчас. Все до единого закадычные друзья, которых Валерий считал таковыми в 17, с тех пор как в воду канули. Их не было у нее в Инстаграме. Они не были подписаны на нее в Твиттере. «Ответьте мне на один вопрос, и я уйду», — продолжила она. «Каким образом вы с ней умудряетесь до сих пор оставаться такими хорошими подругами?» Я ничего не ответила. «Ну же», — не сдавалась она. «Самый последний вопрос, потому что для меня это нонсенс. Иметь лучшую подругу в нашем возрасте — это немного инфантильно, не находите?» «Я думаю, это большая удача», — сказала я. «Я так не считаю», — начала она. «Потому что такого не бывает, это...» «Неужели у вас совсем нет старых подруг?» — перебила я. «С кем бы вы так срослись за много лет, что уже и не помнили бы своей жизни без них?» «Нет», — ответила она, — «никого». «Это каким же одиноким человеком надо быть?» — подытожила я. Она пожала плечами и спустила ноги на пол. «Я думаю...» — попыталась она продолжить. «Что?» «Неужели совсем ни одной?» «Я хотела поговорить о вас», — сказала она. «Меня интересуете вы». «Зато вы меня не очень», — отрезала я и принялась с безразличным видом просматривать свою корреспонденцию. Там было письмо из банка и еще одно из моего университета. А еще записка от руки, некий жилец квартиры на первом этаже настоятельно просил соседей по подъезду как следует закрывать дверь. Я вскинула глаза и увидела, что Валерий усмехается. «Ага, и именно поэтому вы задаете мне кучу вопросов», — кивнула она. «Я вас знаю, Джейн. И куда лучше, чем вам бы хотелось». «Вам это только кажется», — парировала я, но тон разговора уже переменился. Она овладела положением и дергала меня за ниточки, как марионетку. Она пожала плечами. «У вас никого нет». «Что, она опять отменила ваши планы на сегодняшний вечер?» «Интересно, в курсе ли она, как сильно это вас задевает? Думаю, вряд ли. Понимаете, она не знает вас так хорошо, как знаю я, и...» «Мне надо идти», — сказала я, и, повернувшись к лифту, нажала кнопку. Она засмеялась. «Как скажете». но насколько я вас знаю, а я думаю, что знаю, никаких дел у вас нет». «Вы все сказали», — осведомилась я, когда один из лифтов, скрежеща, начал двигаться вниз. «Нет еще», — ответила она. «Я пришла сюда за тем, чтобы сказать вам кое-что еще. Не хотите узнать, что именно?» «Нет». Я снова нажала кнопку. «Это неправда. Я же вижу, что хотите». «Ну, раз так, валяйте», — буркнула я. «Я могла бы попытаться убедить себя и тебя тоже, что это был хитрый ход. Могла бы сказать, что я подначивала ее исключительно для того, чтобы ускорить этот разговор, чтобы дать ей высказаться, в надежде, что потом она уйдет. Но Валерия, разумеется, была права. Я хотела это узнать». «Я прекращаю за вами следить». Она некоторое время помолчала, глядя на меня. «Что, неужели вы даже не улыбнетесь?» «Мне все равно». «Да нет, вам не все равно. Вы вздохнули с облегчением. Вот, в общем-то, и все. Именно это я и хотела вам сказать. Это не значит, что расследование завершено. Оно не завершено. Я по-прежнему хочу, чтобы Марни узнала правду. Потому что она гораздо поразительнее, чем то, что было в моем первом сообщении, так ведь? Ваша подруга еще многого не знает. Но я больше никуда не спешу». «Валерия, вы все разрушите собственными руками». «Ох, ради всего...» «Вот тогда я обо всем этом и напишу». Лифт приехал, и двери открылись. Я вошла внутрь. «Позвоните мне, когда все будет кончено», — прошептала она.